Между тем, оглядев зал и убедившись, что женихов не видать, Забава перевела требовательный взгляд на отца. «Скоро прибудут», — устало ответил на немой вопрос Еремей. «А ну, мамки, няньки, быстро ко мне!» — взревела Забава и вылетела в коридор. «Слышь, гостья!» — окликнул Еремей. «Да, ваше величество!» — мелодично откликнулась Женька. «А звать-то тебя как?» «Евгения, то есть Володина Евгения Александровна», — послушно ответила гостья. «Ишь ты, с фамилией! Благородная, что ли?» «Там у всех фамилии», — дипломатично выкрутилась Женька. «Хотя оно, может, так и удобнее», — согласился Еремей. «Ты вот что, сойдешь за иноземную гостью, вроде как для престижу. Главное, помалкивай, ясно?» «Я прослежу», — пообещал Елисей. «Смотри у меня», — погрозил пальцем Еремей. «Ладно, будем к встрече готовиться». Пока Кощей летел на ковре-самолете к царству Еремея, погода наладилась, тучи разошлись, и снова засияло солнце. Приземлившись на границе, Кощей скатал ковер, запрятал его под куст, припорошив прошлогодней листвой, и решил прогуляться пешком, пока погода хорошая. По пути он любовался лесом, по-злодейски пнул пару мухоморов и напугал стайку девчонок, собирающих ягоды, зарычав по медвежьи. С визгом, способным напугать взаправдишенного медведя, девчонки разбежались, вздымая подолы сарафанов к вящему удовольствию Кощея. Вскоре он вышел на проезжую часть, в смысле на более-менее укатанную дорогу, пусть и слегка размытую после недавнего ливня. «Подвезешь, добрый человек?» — остановил Кощей первого попавшегося возницу. «Запрыгивай!» — равнодушно отозвался крестьянин. «Ты откуда? Из чужеземья?» Спрашивал крестьянин лениво, просто чтобы поддержать разговор на время нудной дороги. «Да свой я!» — отозвался Кощей, вольготно развалившись на сене. «Здешний!» «Да ты что?» — возница соизволил обернуться и повторно оценил наряд. «По виду и не скажешь. По дальним странам мотался, вот и нахватался всякого». Кощей закинул руки за голову и разглядывал облака. «Тогда понятно», — кивнул возница, подстегивая лошадку. «Там и не такого нахватаешься. Ты поди к Забаве свататься». «А ну ее!» — отмахнулся Кощей. «Вздорная баба». «А ну так, да только не гоже о царевне подобное говорить», — заметил возница. «К тому же, говорят, к ней первоцвет сватается, сын Мирослава, что с Крахнохолмского царства». «Да ты что, повезло Забаве», — хмыкнул Кощей. «Как сказать», — пожал плечами возница. «Здорово, видать, обоим жениться приспичило, да и царство объединят». «Куда там?» — Кощей раздраженно согнал стрекозу, пытавшуюся сесть ему на нос. «У Еремея сыновей две штуки. Стало быть, за Забаву только деньгами даст, своей земли ни пяди не уступит. Разве что городишко какой». Возница на оглобле отмерил пять, подумал и согласился. «Хоть торговлю с тамошним царством установим, и то хлеб», — сообщил он, стеганул лошадку и вытащил флягу. «Будешь?» «Самогон?» «Не, воздержусь», — извиняющимся тоном отказался Кощей. «Да брось», — хмыкнул крестьянин. «Ты че, не русский?» «Русский. Не сомневайся, я лет на 300 более русский, чем твои знакомые». «Шутник», — помотал головой крестьянин, — «так чай не пьешь?» «Язвенник я», — вздохнул Кощей. «О, тогда понятно», — посочувствовал крестьянин, и остаток пути Кощей сквозь дрему внимал народным рецептам избавления от жуткого недуга. Спустя некоторое время телега остановилась неподалеку от столичных ворот. — Все, слезай, приехали! — возвестил крестьянин. — Так ты что, не на базар? — Да больно надо, — хмыкнул крестьянин. — Сразу видно, городской, но сам подумай. За проезд по главной дороге плати, за въезд в ворота плати, да и на городские дороги полушку стрясут, мол, чтоб лошади в столице не гадили. А я лучше перекупщикам сено сдам, и проще, и выгодней. — Ясно. Кощей спрыгнул с телеги и поправил плащ. — Ну, прощай, человече. — И ты прощавай, язвенник, — ухмылился крестьянин. — Да в женихи к забаве особо не рвись. У царевны нрав крутой, да и брать ее парень еще. Сестру в обиду не дадут. — Спасибо, учту, — вежливо отозвался Кощей. Повозка покатила своей дорогой, а Кощей, зайдя за кусты, решил сэкономить на налогах. Он щелкнул пальцами, в один миг перенесся в палаты царские, и вовремя. Пока Кощей наслаждался красотами русской природы и вдыхал запах сена, а Женька прикидывала, во что ей выльется забота Елисея, царевич Первоцвет благополучно оплатил налоги на дороги, пошлину за въезд, за верховую лошадь, за иноземство, за меч и еще два серебряных пес знает за что, и примчался к царскому терему. Бросив поводья подоспевшему мальчишке, он сбежал на крыльцо. Стражники сразу опознали в толстощеком царевича паренька, еще не так давно приезжавшего в сопровождении нянек играть с юной забавой. К тому же о его приезде предупредил Иван. «Хороший парень», — сочувственно сказал один из стражников, торчавших по бокам от входа в царский терем. «Сам виноват», — равнодушно отозвался второй. «Я бы с ним проблемами поменялся». «А я бы нет», — подумав, решил первый. «А может, там любовь?» — парировал напарник. «Чем черт не шутит?» Стражник почесал затылок и решил. «Наше дело маленькое. Кольцо охранять и всех, кто не жених, заворачивать». «И то верно», — согласился второй. «Значит, ты сказал Арзамас. Я говорю, Суздаль, Ладога. Озеро это... Город-то же есть». «Да? Ладно. Александровск. Это на севере». «Коломна». «Опять да? Издеваешься? Амстердам? Москва?» Царевич Первоцвет грозным, но слегка срывающимся голосом повелел одному из слуг доложить о своем прибытии и терпеливо топтался у входа в личный покой Еремея в ожидании аудиенции. За время его отсутствия терем почти не изменился. Все те же половички на чисто выскобленных полах, просторные коридоры, широкие лестницы с резными перилами. Вот только один из витражей на втором этаже простым стеклом заменили. «Елисей погулял», — решил Первоцвет. Елисей был старше его на 3 года, и, сколько Первоцвет себя помнил, отличался нравом веселым и необузданным. Если, конечно, считать весельем таскание гостя за уши, поломанные деревянные сабли и фирменную сливу, после которой полдня нос болел.